И кто это может быть? Я не знаю, Нагата пожала плечами, но знаю совершенно точно, вы такому врагу на один зуб. Полагаете, это еще одна из корпораций, уточнил здоровяк. Полагаю, и готова дать вам совет, хотя после гибели главы Шада и его жены, он покажется вам абсурдным. Йокай не должен пренебрегать советами другого Йокая, дипломатично заверил химик, мы будем рады услышать ваш совет, Нагата-сан, доведите сделку по слиянию до конца, ваша фармгруппа встанет под зонтик Тихира, этим вы обезопасите и себя, и мальчика. Да, совет в самом деле неоднозначный, здоровяк переглянулся с химиком, и при всей его абсурдности в вашем совете есть здравое зерно, Накамура может показаться чудовищем, но когда он узнает, что расправился с невиновными, будет чувствовать за собой если не вину, то бремя обязательства перед мальчиком. Чтобы завершить сделку, у Акихира должен появиться опекун, который сможет вести дела от его имени, раздумчиво сказал химик, и я сразу предупреждаю, даже если Шада согласится завершить слияние с Тихира, Накамура этим опекуном не станет. Мы не позволим оформить опекунство на человека, убившего родителей подопечного. Понимаю, Нагата кивнула. Это решать вам. Наверняка у вас есть кто-то на примете. Увы, на примете нет никого, здоровяк усмехнулся. Когда мы попали в беду, никто не пришел нам на помощь. Все бывшие друзья отвернулись. Так в чем проблема? Влез я в разговор. Ближе вас двоих у Акихира никого нет. Пусть опекуном станет один из вас. Йокай не может стать опекуном своего будущего хозяина, объяснил химик. Но в любом случае, ни о каком слиянии не будет и речи, пока не будет найден настоящий убийца. «А что помешает?» – спросил я. «Помешает то обстоятельство, что пока его не нашли, мы остаемся в списке подозреваемых. Собственно, и сам Накамура может закачаться. Его репутация сейчас под ударом», – добавил здоровяк. «Если вы хотите, чтобы Шада встал под зонтик Тихира, мы должны быть твердо убеждены, что этот зонтик не унесет ветром. Справедливое требование», – согласился я. А у вас часом нет каких-то соображений, кто мог стоять за убийцей? Иные корпорации проявляли интерес к вашему бизнесу, этого мы не можем сказать, ответил химик, мы всего лишь Якой, мы просто слуги. Глава Шада нас не посвящал, жаль, но по крайней мере мы отработали еще одну версию, сказал я, полагаю, нам больше ни к чему отнимать ваше время. Спасибо за ваши правдивые ответы и мои наилучшие пожелания Акихира. Когда я назвал мальчика по имени, тот неожиданно отнял взгляд от рисунка и посмотрел на меня, затем поднялся из-за стола, взял в руки рисунок, подошел и отдал его мне. На обрывке темной оберточной бумаги детской рукой был изображен дом, перед домом мужчина в очках, женщина и мальчик лет 10, который держал женщину за руку. Обычно именно так дети и рисуют семью, но в этом рисунке была вторая часть, резко контрастирующая с первой, как будто у мальчишки закончились цветные карандаши, и он дорисовывал двумя цветами, черным и белым. Возле черной машины с характерным значком Мерседеса стоял человек в черном костюме с черным портфелем в руке. Видимо, еще один Man in Black на службе у корпорации Тихира. Возле автомобиля был нарисован какой-то куст, а за кустом стоял зверь белого цвета, собака или волк. Невольно вспомнился рассказ Есика про кошмары с белым псом. Только на рисунке мальчика зверь был очень уж огромен. Еще одна странность заключалась в том, что зверь стоял на задних лапах, он будто прятался в кустах, наблюдая за человеком в черном. «Ты очень хорошо рисуешь, Акихира», — похвалил я, — «скажи мне, кто изображен на этом рисунке?» Мальчик промолчал, но ему на выручку пришел химик. «Полагаю, Акихира нарисовал себя и свою семью, а вот этот человек в черном кто?» «Скорее всего тот самый юрист», — предположил здоровяк. Он всегда приезжал на черном Мерседесе и носил черный костюм. Любопытно. А вот эта часть рисунка, что здесь изображено. Перед домом Шада как раз растет огромный куст, сказал здоровяк. Но что это за огромный зверь белого цвета, я не знаю. Размер как раз можно объяснить с точки зрения психологии, сказал я. Размер объекта на детском рисунке означает его эмоциональный вес. Например, если ребенок видит маму чаще, чем папу, то мама на рисунке будет больше. В данном случае зверь так велик, потому что произвел на Акихира большое впечатление, вероятно даже напугал. Я взглянул на мальчика, чтобы увидеть его реакцию на мои слова. Мальчик взгляда не отвел, но и эмоций никаких не проявил. Продолжал молча стоять. «Возможно, вы правы», — сказал химик, «но я не представляю, Что это за белый зверь такой? Может, среди русских якаев и встречаются полярные волки, но у нас таких не бывало. Но это хоть какая-то зацепка, возразил я. Спасибо тебе, Акихира, ты очень помог. Позволишь взять твой рисунок с собой? Обещаю, что после верну. Мальчик в очередной раз промолчал. Возьмите, ответил за него здоровяк, он не против. Попрощавшись с мальчиком и якаями Шада, мы вышли из здания. С улицы я обернулся и увидел, что мальчик стоит у окна и смотрит на нас. Я помахал ему на прощание. Маленький Акихира помахал в ответ. Когда мы тронулись в обратный путь, Кайташи обратился к Нагате с заднего сиденья. «Как там Маюми?» «Держится как настоящий воин», — ответил Нагата, «но дело дрянь. Ей грозит сожжение. Совет Айбунов хочет свалить все на нее. Зачем? Напомнить всем якаим, что Айбуны неприкосновенны. Что за Айбунов будут жестоко карать правых и виноватых?» «И это тоже», — подтвердила Нагата, «но, я думаю, главным образом Совет Айбунов хочет ослабить Накамуру, потому что Маюми одна из лучших убийц Киото. Ты же знаешь, этот совет – банка с пауками. А что сам Накамура? Почему он ничего не предпринимает? Почему не пытается вытащить Маюми? Он в этом заинтересован. Его приперли к стене. Дело приобрело слишком широкую огласку. Пока у копов не появится козел отпущения или хотя бы правдоподобная версия, совет будет тянуть жилы из Накамуры. Вроде бы полицию пытались повести по ложному следу, встрял я в разговор. «Ничего не вышло, дело получило слишком широкую огласку», — ответила Нагата. «За ходом расследования пристально следят из Токио. Как оказалось, Накамура не всесилен. Впрочем, даже если бы сейчас вмешался премьер-министр, то и он не смог бы остановить этот тайфун. Найти убийцу для копов — вопрос престижа. Еще и Сайта носом роет», — добавил Кайташи, «постоянно крутится возле клуба со следственной группой. У него к Накамуре давняя неприязнь». Нагата высадила бармена возле клуба, а затем и меня довезла до дома. «Давайте посмотрим рисунок еще раз, Каратасисан». Я развернул выполненную карандашами картинку. «Белый», — глубокомысленно выдала Нагата. «Вы знаете похожего Йокая?» «Нет, и никогда о таком не слышала. Я думал, все киотские Йокаи друг друга знают. Вас ведь здесь немного. Как видите, это не так, Каратасисан. До недавнего времени я не знала, что у семьи Шаде есть Йокаи. А оказалось, что они есть, и это при том, что о семье Шада перед сделкой наводили тщательные справки. Перед тем, как уехать, она достала телефон и сфотографировала картинку, а я с рисунком в руках пошел не в свой подъезд, а к своей машине. Мне захотелось опробовать одну идею, уже в который раз за последнее время направился к Шоушину. Дорогу к его дому успел хорошо запомнить. Петлять по припортовому району в этот раз не пришлось. Шоушина застал в том же кресле, только в этот раз он не вырезал поделки, а читал какую-то старую книгу. До того, как он ее убрал, я с удивлением прочитал часть названия в квантовой физике. «Надо же, дед не только якоями интересуется, но и наукой. Ты сегодня один?» – спросил он запросто и на «ты». Видимо, отсутствие Нагаты отключило в нем опцию хороших манер. «Да», – я без лишних слов протянул ему рисунок. Шоушен осторожно, словно реликвию, принял детские каракули на обрывке оберточной бумаги и рассмотрел. «Это как-то связано с тем мальчиком, что вы искали?» Полуутвердительно спросил он. «Мальчика мы нашли. Ваш адрес оказался верным». Шоушен покивал безразлично, видимо, и сам в этом не сомневался. Он поводил ладонью над изображением странного белого зверя. «Это Йокай», — сообщил он. «Сможете по рисунку определить его местоположение?» «Не уверен. Рисунок сильно заряжен детскими переживаниями. Оставь у меня, попробую поработать. Спасибо вам огромное, дедушка Шоушен. И ты туда же?» Старик насупился. «Не называй меня дедушкой, сорванец. Запиши номер моего телефона. Позвони завтра». Он продиктовал номер, и пока я забивал его в телефон, Шоушен продолжал разглядывать зверя, качая головой так, будто не в силах поверить в увиденное. «Вы что-то знаете про белого пса?» — спросил я на всякий случай. «Не пса, а волка», — поправил он. «Напоминает мне Йокая одного, который охотился на людей в горах Камиака, а это, считай, за городской чертой Киото. Так может, это он?» «Не может. Тот был дикий. Его укокошила группа охотников в 98-м году. Просто похож». «Записал номер?» «Да. Спасибо, что помогаете. Пожалуйста». Шоушен выпроводил меня для японца бесцеремонно, да и для неяпонца бесцеремонно. Но главное, согласился помочь. На обратном пути неожиданно застрял в пробке. Какие-то грузовики выезжали из промзоны порта ЦУ, один из них зацепил малолитражку, и образовался затор. Хорошо, что выходной, и я никуда не спешу. Залез в местные социальные сети. Все паблики только и писали, что про двойное жестокое убийство, строя догадки одна нелепее другой. Блогеры и журналисты лезли всюду, куда могли, в попытках найти подтверждение своим версиям. Начинаю понимать, почему Айбунов так напрягает сверхактивный общественный интерес. Как бы журналисты не докопались ненароком до существования Якаев. Закрыв социальные сети, ответил на пару сообщений в мессенджерах. Писали знакомые из Питера, но вопросы были глупые, мол, привет, как там Япония, какая там погода, не представляю, что отвечать на такие вопросы. Япония стоит на прежнем месте, никуда не переехала. Погода по определению теплее, чем в Питере. Пробка по-прежнему стояла колом, и я полистал список контактов. Взгляд зацепился за контакт приятеля по общаге, который учился на юрфаке, а потом пошел работать в питерское следствие. Работа не особо престижная и приятная, но, зато, как он говорил, по специальности. Мессенджер показывал, что он онлайн. Ткнул на иконку вызова. «Леха, привет!» «О, привет, Макс! Как сам?» «Я сейчас в Японии, а во, в отпуске!» «Отпуск для тех, кто устал, а меня сюда родственники запихнули!» «Работаю за гроши стажером!» «Слушай, мне совет нужен по твоей специальности!» «Сразу говорю, что я в гражданском праве не секу!» «Тут как раз уголовка!» «Короче, тут в Киото двух мужиков убили на парковке, а подозревают мою знакомую!» «Уже познакомиться с кем-то успел?» «Фотку сбросишь?» «Сброшу, когда ее из темницы выпустит». «Ладно», заинтриговал. «Как убили тех мужиков?» «Ну, их нашли в машине с перегрызанными глотками. А она якобы имела с одним из них конфликт. Вот полиция ее и крутит. Они там что, с ума посходили?» «Леха, я серьезно». «Так и я серьезно». «Макс, я тебе скажу, как молодой начинающий следователь без опыта работы. Вы там в своем Киото совсем ошалели. Плясать нужно не от этой всей фигни из книжек про Агату Кристи, про мотив и все такое. Плясать нужно от способа убийства. Женщины травят, мужики стреляют и режут. Если у них перегрызаны глотки, значит...» Леха сделал паузу для нагнетания атмосферы. «Это... что это?» «Леха, не тяни за хвост енота, не удержался я». Глава 23. «Это сделал зверь», сообщил Леха авторитетным тоном. «А какой зверь? Что у вас там на этот счет пишут в учебниках?» Продолжил допытываться я, хотя уже начал жалеть, что позвонил. Ничего нового Леха не скажет. «Очевидно, дикий домашняя скотина предпочитает кормиться из миски», выдал Леха очевидный факт. «Какой дикий зверь, Лех? Это центр Киото, тут кошку на улице не встретишь». «Какой-какой?» Леха задумался, какой по ширине пасти подходит. «И скажу тебе между нами, мы бы такую проблему решили просто. За Магарыч наняли бы докхантеров и отловили ближайшую стаю бродячих собак. А потом судмедэксперт, опять-таки за Магарыч, вычислил, кто из собачек любит человеченку. И все, прекратили бы уголовное дело, а губернатор под сурдинку провел бы масштабную кампанию по отлову собак с освоением бюджетных денег. Вин-вин. Все довольны, вокруг царит радость и взаимное любование. Говорю тебе, нет там собак», начал я, но вспомнил Барбоса, напугавшего Исика, и запнулся. «Не может не быть собак», категорически заявил Леха. «Собака друг человека, даже если этот человек японец». «Спасибо, Лех, ты подкинул одну идейку, жаль, что ты не работаешь в киотской полиции». Леху моя похвала обрадовала. «Ну дык, всегда обращайся». Пробка начала рассасываться. Я попрощался с ним и поехал домой. В воскресенье собирался дрыхнуть до упора, но утром приснился енот, который залез на дерево, спасаясь от гиены. Енот скреб когтями древесную кору, издавая неприятный звук. Гиена крутилась внизу у корней и противно выла. Я открыл глаза и понял, что у Юки работает кофемолка, а на сковородке шкворчит яичница. «Доброе утро, Масима-сан», жизнерадостно поприветствовал Юки. «Скоро будет готов кофе с ореховым вкусом». Я вздохнул, встал с постели и поплелся умываться. После завтрака Юки попросил меня отыграть ученика школы продаж. Я должен был сидеть на диване, а он в суховатой академической манере излагал теорию продаж. На 20-й минуте лекции я тормознул профессора. «Нет, Юки, так не пойдет. Ты хочешь, чтоб твои слушатели могли блеснуть умными формулировками или получили реальный практический навык, но я должен им дать теоретическую основу», — возразил он. Теория, мой друг, суха, но вечно зеленеет древо жизни. Красиво сказано, Масима-сан. Это Мураками, это Бернард Шоу. Скажи, Юки, как ты обучал отпрысков своих прежних хозяев? Рукоприкладство в нынешнее время не приветствуется, вздохнул Юки. Ты уж будь добр, обойдись без рукоприкладства. Но ты же как-то им объяснял? Объяснял, согласился Юки. Объяснял как детям малым. Доходчиво объяснял. Ну вот, нынешняя молодежь, сам знаешь, умнее прежней не стала. Объясняй так же, желательно на живых примерах. Да, Масима-сан, вы правы, надо на живых примерах. Юки разложил на кухонном столике свои записки и сел их править и дополнять. Ну, Юки товарищ дотошный, уверен, что он доточит учебный курс как надо. Я достал смартфон и написал Нагате, что у меня появилась идея, которую хотел бы обсудить при личной встрече. Нагата отписалась ответно, что подъедет через 20 минут. Убрал телефон и задумался. Еще недавно идея казалась блестящей, хотя и трудно осуществимой, но чем дольше я о ней думал, тем больше она напоминала глупую авантюру. Теперь уже деваться некуда. Оделся, вышел из дома и дождался, когда во двор дома въедет желтый кабриолет. Итак, Нагата-сан, есть одна идея, начал я, когда уселся в подъехавшую машину. Копы в расследовании застряли и вряд ли смогут продвинуться в ближайшее время. А Маюми тем временем грозит опасность. Так и есть, кивнула Нагата. Этот общественный ажиотаж дает Эйбу нам повод обойтись с Маюми жестоко. Только повод, а им повода достаточно. Они ничем не побрезгуют, чтобы ослабить конкурента. Вы хотите сказать, все Эйбуны в совете друг с другом конкурируют? Соперничают, если быть точной. У бога Хатея своеобразный рейтинг. Чем выше Айбун в этом рейтинге, тем более благосклонен к нему бог. Не скажу, что они грызутся друг с другом непрерывно, но если один дает слабину, остальные тут же пользуются возможностью притопить его в рейтинге. В таком случае предлагаю подкинуть копам подозреваемого. Я изложил Нагате свои соображения. Она, как ни странно, мою идею не отринула. Вместе стали прикидывать план действий, в том числе, как незамеченными подобраться к клубу «Татус». «Отключать видеонаблюдение не хотелось бы», — сказала Нагата. «Один раз оно уже не работало в вечер убийства. Будет слишком подозрительно, если отключится еще раз». «Жаль», — сказал я, — «желательно подобраться к клубу поближе». «У видеокамер клуба есть слепые зоны», — сказала она, — «их предусмотрели умышленно». «Как вы понимаете, Каратаси-сан, не все посетители нашего клуба хотят светиться на камерах. Для таких случаев и предусмотрены слепые зоны». Нагата достала из бардачка блокнот и нарисовала схему слепых зон перед клубом. «Я решил, что этих слепых зон достаточно, чтобы провернуть нашу затею». Затем мы с Нагатой разделились. Она уехала, чтобы подготовиться, а я сел в свою машину и поехал на автомобильную свалку, где покупал Тойоту. Я не стал подъезжать близко к воротам, съехал на обочину метрах в 50. Нагата настояла на том, чтобы хозяин свалки меня не видел. Он хоть и сам занимается незаконными делишками и откровенничать с копами вряд ли станет, и тем не менее лишние свидетели нам ни к чему. Со своей наблюдательной позиции я хорошо видел, как к свалке подъехал шикарный люксовый кабриолет вызывающего желтого цвета. Сидящая в машине Нагата настойчиво сигналила, пока хамоватый хозяин не подошел к воротам. «Что вам тут нужно?» — крикнул он из-за запертых ворот. «Здесь свалка, а не вип-клуб». Пара псов, сопровождавших хозяина, подняли громкий лай. Хозяин и не думал этих псов успокаивать. Он явно рассчитывал, что после такой встречи непрошенный гость уберется во свояси. Но вместо того, чтобы уехать, Нагата открыла дверь и вышла из машины. У хозяина отвалилась челюсть. Нагата была одета в белый докторский халатик, а очень коротенький халатик в обтяжечку. Халатик даже не закрывал ажурные резиночки белых чулок. Наряд из секс-шопа дополнялся белыми же туфлями на высоком каблуке. Единственным небелым элементом наряда был красный крест на кокетливо сдвинутой на одну сторону шапочке. Нагата прошла от авто до ворот свалки настолько сексапильной походкой, что подиумные модели, если бы увидели, позеленели от зависти. Из уголка рта хозяина свалки на подбородок неконтролируемо потекла слюна. Псы мгновенно перестали гавкать. При виде приближающейся Нагаты оба припали на брюхо и поползли к ней, поскуливая от преданности. Игриво помахивая висящим на шее стетоскопом, Мэй Нагата что-то сказала хозяину, и тот кинулся открывать ворота настежь. Затем они двинулись пешком к сараю, где хозяин держал свою псарню. Нагата шла первой, за ней следом непрерывно кланяясь, семенил хозяин. Собаки замыкали процессию. Через пару минут на мой телефон через мессенджер пришло краткое сообщение, содержащее всего одно слово. «Можно». Я завел тачку, въехал в распахнутые ворота свалки и подкатил к сараю. Когда я в него зашел, ни одна псина не тявкнула. Все они пребывали в странном полусонном состоянии. «А где хозяин?» – спросил я полушепотом, стараясь не глазеть на Нагату. «Там в углу», – указала Нагата, – «не будем ему мешать. Сейчас он занимается сексом с самой прекрасной женщиной на планете». Я перевел взгляд в угол. Хозяин лежал на груди какого-то тряпья с закатанными глазами и издавал неприличные звуки. «И кто самая прекрасная женщина на планете?» – не удержался я от вопроса. «Понятия не имею. Это надо спросить у него, не будем терять время. Каратаси-сан, доставайте гиену». Я опасливо подошел к клетке. Гиена выглядела такой же прибалдевшей, как и все остальные псы, но открывать засов все равно было жутко. Я отпер решетку и немного приоткрыл. Гиена даже не пошевелилась. Тогда я осмелел и распахнул решетку полностью. «Смело вытаскивайте ее за задние лапы, Каратаси-сан», подбодрила меня Нагата. «Она совершенно безопасна. Одну минуту». Я снял с вешалки длинный мясницкий фартук и нарукавники. Надел это на себя, а потом еще застелил багажник своей машины найденным тут же большим куском автомобильного чехла. Это будет плата за то, что мы избавим хозяина от прожорливой твари. Затем выволок тварюгу и потащил к машине. Весит она, как оказалось, ненамного больше мешка цемента. Я перевалил гиену в багажник. Тварь непрерывно облизывалась, но на мое счастье оставалось в отключке. Я закинул в багажник фартук с нарукавниками и захлопнул крышку. Затем мы с Нагатой сели в машину и выехали со свалки. Перед тем, как пересесть в свою желтую тачку, Нагата взяла со своего заднего сиденья пакет с эмблемой супермаркета. «Что здесь?» – спросил я, принимая пакет. «Несколько сырых куриц», – ответила она с улыбкой. «В ближайший час гиена не очнется, но пусть будет на всякий случай». «На какой всякий случай?» Напрягся я, на случай форс-мажора. «Ага, понятно», — сказал я, хотя было совсем непонятно. «Нагата-сан, вы не собираетесь переодеться в более-менее вызывающий наряд, а то я не знаю, куда глаза девать». «Благодарю за комплимент», — она усмехнулась, «но наряд еще пригодится. Впереди будет полицейский кордон. Проверяют всех подряд. Так, и что мне делать? Езжайте за мной, я отвлеку копов». «Хорошо, если вас все-таки остановит, Каратаси-сан, из машины постарайтесь не выходить, я что-то придумаю». «Хорошо». Я дождался, когда Мэй Нагата развернется, и поехал за ней следом. Она оказалась права. На городской трассе действительно был устроен полицейский кордон. Я видел, как едущую впереди меня Нагату остановил офицер дорожной полиции, и невольно сбросил скорость. Рассмотрев Нагату, офицер тут же потерял интерес ко всем остальным участникам дорожного движения, как и его напарник. Когда я проезжал мимо, оба неотрывно глазели на стетоскоп в руке Нагаты. Видимо, оба жаждали, чтоб Нагата их послушала. Дальше ехал один, но больше никаких препятствий не встретилось. Остановился на обочине возле кустов в 30 шагах от парковки клуба «Татус». В принципе, мне осталось только вытащить гиену, оставить в кустах и отписаться Нагате. Та анонимно сообщит в полицию, что видела возле клуба дикого зверя. Копы приедут, сцапают гиену и получат своего подозреваемого. Я уже вышел из машины, но в следующий миг пришлось пригнуться. На парковку «Татуса» въехал огромный белый внедорожник с надписью «Служба безопасности Техира». Этому дурачку Сайта на месте не сидится. Примчался в выходной кого-то допрашивать. Сайта припарковал внедорожник на самом краю парковки и зашел в клуб. Видимо, зашел ненадолго. Боковая водительская форточка осталась приоткрытой. И главное, он оставил машину в одной из слепых зон. Я понял, что если не воспользуюсь случаем, потом себе не прощу. Сайта сам напросился, я ему сейчас покажу, где фугу зимует. Снова сел за руль и подъехал задом к тачке Сайта так, чтобы мой багажник оказался как раз под приоткрытой форточкой. Затем выскочил и открыл багажник. Гиена вроде начала очухиваться. Глаза у нее были открыты. Мне стало боязно хватать эту тварь за ноги. Она ж руку оттяпает одним укусом. Опасливо поглядывая на входную дверь «Татуса», достал пакет с курятиной и одну курицу суну гиене под нос. «На, жри, тварюга». Гиена лязгнула пастью, откусив пол куриной тушки. Я ойкнул и выронил в багажник остатки курицы. Прожевав первую половину, гиена подобрала вторую и так же быстро сожрала. «Смотри, какая вкусная курочка», — у меня еще есть». Гиена заинтересованно принюхалась. Я пропихнул вторую куриную тушку в приоткрытую форточку внедорожника. Когда пропихивал, с курицы на стекло натекло немного куриной крови. Тварь поднялась на лапы, потянулась к форточке внедорожника и слизнула со стекла то, что натекло. Видимо, понравилось, потому что в следующий миг она попыталась просунуть морду в приоткрытое окно, и у нее получилось. Окно не выдержало напора и опустилось еще чуть ниже. Сперва гиене удалось засунуть в машину голову, а затем и передние лапы. Я готов был подпихнуть ее взад, чтоб она пролезла целиком, но зверюха справилась сама. Мне осталось только закинуть в салон остальные тушки. Причем последнюю курицу я швырнул на заднее сиденье. Когда Сайта вышел из здания Татуса, я уже отъехал на безопасное расстояние и наблюдал, как ходит ходуном на рессорах его внедорожник. Гиена закончила жрать то, что было заброшено в переднюю часть салона, и теперь протискивалась назад к последней тушке. Сайта увидел, что в его тачке кто-то шарится и, преисполнившись праведного гнева, рванул карать обидчика. Решительно распахнул переднюю дверь, а в следующий миг также решительно захлопнул обратно. Он бешено вращал глазами, не в силах произнести ничего членораздельного. А затем начальник безопасности киотского отделения Тихира взревел белугой. Гиена доела все, что я ей туда накидал, и решила, что в машине больше делать нечего. Но, видимо, успела подзабыть, как туда влезла. Она начала метаться по задней части салона и рвать зубами все, до чего могла дотянуться. Потерев ладони, я незаметно тронулся с места. Осталось только выкинуть на мусорку фартук и кусок автомобильного чехла. Вырулив на проспект, достал мобилу и набрал Нагату. «Заждалась вашего звонка, Каратаси-сан», я услышал тревогу в ее голосе. «Как у вас обстановка?» «Все отлично, Нагата-сан, дело сделано». «Значит, можно звонить, уже не нужно. Без вас есть кому. Вы меня пугаете, Каратаси-сан. Кто-то вас видел?» «Надеюсь, что нет. Включайте телевизор, скоро будут новости». Нагата попрощалась со мной и положила трубку. А я доехал до ближайших мусорных баков, выбросил то, что прихватил со свалки, а потом решил еще подождать немного, раскрыв все двери и багажник, чтобы из салона выветрился запах псины. Дабы скоротать время, залез в соцсети. Там уже начал раскручиваться информационный тайфун. У Сайта успел взять интервью какой-то подсуетившийся блогер. Бедняга Сайта выглядел жалко, видимо, еще не отошел от шока. Он сбивчиво рассказывал, как обнаружил гиену в своей машине, а затем вызвал полицию. Машина Сайта в данный момент была плотно оцеплена копами, но доставать гиену никто не решался. Сайта дистанционно заблокировал двери и поднял стекло. Гиена продолжала метаться и рвать внутренности салона. Выглядело это пугающе. Уже через несколько минут в сети появилось новое видео. На этот раз Сайта интервьюировал местечковый киотский новостной телеканал. Безопасник выглядел намного уверенней, вернув себе былую нахрапистость. Он зычным голосом докладывал, что гиена, забравшаяся в его салон, была вовремя обнаружена, блокирована, и скоро прибудут люди, специально обученные на отлов бродячих животных. Я решил подождать еще немного, предположив, что скоро появится очередное видео, и интернет меня не подвел. Следующее интервью у Сайта брал известный журналист одного из центральных каналов. К этому времени гиену усыпили при помощи газа и теперь грузили в фургон для перевозки заключенных. Как писал классик, Сайта несло. Теперь он сообщал, что сам спланировал, подготовил и единолично осуществил операцию по поимке опасной гиены-людоеда, не пожалев для этого салона своей дорогой машины. «Как вы догадались, что в убийстве виновна именно гиена?» – допытывался журналист. «Я не знал этого с уверенностью», – вещал Сайта, «но нападение дикого животного было основной версией следствия. Как видите, это не чистокровная гиена, а помесь. Она не боится людей, она умна и очень осторожна. Но вам удалось ее перехитрить?» Заискивающе спросил журналист. «Как видите, операция прошла блестяще. Зверь пойман на месте очередного преступления, так сказать, взят с поличным». Сайта был чрезвычайно доволен собой. Досмотрев интервью, я закрыл браузер с чувством выполненного долга. «Я тоже чрезвычайно доволен собой». Глава 24. Когда я решил, что машина достаточно проветрилась, зазвонил мобильник. Думал, что Нагата хочет поделиться впечатлениями, но это оказалось Исика. «Добрый день, Масима-сан, как ваши дела?» «Навожу порядок в машине», честно признался я, «а у нас сегодня выступление в Букацу. придут гости. Я хотела пригласить вас раньше, но тот пес в парке смешал все мысли в голове. Ничего страшного, Ясика-сан. Сегодняшний вечер у меня абсолютно свободен. С удовольствием схожу на ваше выступление. Тогда предлагаю встретиться в 6 часов вечера. Договорились, Ясика-сан, я за вами зайду. Вернувшись домой, застал Юки сидящим за столом. Он продолжал править свои записки по учебному курсу. Как обстановка? Дело движется, оптимистично сообщил Юки, а затем нахмурился и принюхался. Вы работали волонтером в собачьем приюте, Масима-сан, а что? Попахивает, попахивает, признался Юки, вам есть во что переодеться, только в рабочий костюм. Тогда закидывайте это все в стиралку. Я последовал совету нюхастого енота, а затем отправился в душ. Пока отмывался, Юки погладил мне белую рубашку и прошелся влажной щеткой по костюму, в нагрудный кармашек заправил белый платочек. Юки, платок-то зачем? Платок, Масима-сан, согласно международному этикету создает законченный образ, предназначен для того, чтобы предложить его даме, если понадобится. Ладно, пусть будет платочек, а еще неплохо бы вручить даме букетик цветов. А вот тут ты прав на все 100. Ясика будет выступать в клубе. Я только не знаю, когда вручить букет, когда за ней зайду или после выступления. Вручайте сразу, не прогадайте. И то верно. С легкой душой я стал готовиться к вечернему представлению. Проблема решена. Железобетонного подозреваемого в лице, точнее в широкой морде гиены, копы заполучили. А значит, Маюми должны выпустить на свободу. Без 15:06 я стоял у подъезда Ясика с букетом цветов и выглядывающим из нагрудного кармана платочком. Выйдя из дома и увидев меня, девушка просияла, а я понял, что Юки был прав. Было бы странно не вручить букет сразу, мол, обождите, Ясика-сан, отдам, когда станцуете, так сказать, по факту выполненных работ. А так мы шли к Букацу, я нес сумку Ясика, сама Ясика несла букет и ловила завистливые взгляды женского населения Киото. К спортзалу стекались зрители по большей части семьями, то есть сразу в 3 поколениях, включая детей и пожилых людей. Не ожидал, что студенческая самодеятельность так популярна. Ясика завела меня в спортзал, из которого по случаю выступления убрали циновки и занесли несколько рядов кресел вроде тех, что ставят в кинотеатрах. На правах почетного гостя я занял место в 1-м ряду, а девушка убежала переодеваться. Зал быстро наполнялся. Недалеко от меня в 1-м ряду занял место серьезный седовласый дядечка в каком-то традиционном кимоно. Вскоре стало шумно, людно и трепетно от ожидания. Заиграла музыка, но часть зрителей почему-то внезапно переключила внимание на то, что происходит за завешенными сеткой окнами спортзала. Некоторые даже повставали с места, чтобы получше рассмотреть. Я тоже поднялся и увидел в окно, как у смежного здания паркуется черный лимузин, а следом еще один. А потом еще стали подъезжать машины представительского класса. Любопытно, а там что за мероприятие намечается? Из машин выходили люди в дорогих костюмах. Некоторые из них были смутно знакомы, как будто я встречал эти лица в здании Техира. Одного я узнал безошибочно. Это был мой знакомый директор основного кадрового агентства Кантима Футоши. А когда подъехал до боли знакомый желтый кабриолет, сидящий за рулем Нагаты, я понял, что здесь собирается высший менеджмент киотского отделения корпорации. Меня кольнуло нехорошее предчувствие. Слишком странным показалось мне это совпадение. Какого лешего здесь понадобилось техировским шишкам? Я начал прислушиваться к разговору двоих зрителей за моей спиной. Что им здесь надо? Задал вопрос один из них. Раньше в том помещении располагался студенческий театр, ответил другой, в связи с сокращением финансирования муниципалитет его продал частной компании. Зачем частной компании маленький студенческий театр? Снова спросил первый. Понятия не имею. Я думал, они переоборудуют театр в какой-нибудь частный клуб, но они оставили все, как было. И вообще здесь почти целый год никто не появляется. Может, просто еще не начали перестраивать? Я же говорю, здание целый год пустует. Я вообще удивляюсь, что они про него вспомнили. От упоминания срока в 1 год в сознании запустилась целая цепь рассуждений, а вернее сказать, выстроился целый ряд совпадений. Это здание принадлежит Техира, но целый год в нем никто не появлялся. Ясика тоже устроилась в корпорацию год назад, при этом Нагата называет ее по имени, как будто питает к девушке чувство близости. Университет Ясика закончила год назад, а ведь этот спортзал принадлежит Киотскому университету. И наконец кошмарные сны про белую собаку тоже начали сниться Исика год назад. Все это можно было бы счесть простыми совпадениями, но спустя год Исика находится здесь, чтобы танцевать танец лисицы. Нагата тоже здесь, только в соседнем здании, и скорее всего тоже будет танцевать якайский танец лисицы, иначе зачем бы она приехала в театр, не Джульетту же играть. Я пока не могу связать это все в одну общую картину, но готов биться об заклад, это все неспроста. Ну не может быть такого количества простых совпадений. Нагата приехала к скромному зданию бывшего студенческого театра одной из последних. Ей не хотелось встречаться взглядами с посвященными в ее тайну руководителями высшего звена Киотского Тихира. Среди них нет айбунов, но их высокое положение в корпорации дает им право на частичку тайного знания. Все они мечтают когда-нибудь получить в собственность якаев, что позволит им еще выше подняться в корпоративной иерархии. Они знают, что саму Нагату Накамура никому не отдаст ни за какие заслуги, а потому смотрит на нее как на запретный плод. Завидуют Накамуре и втайне желают ему зла. В тайных своих тепленьких влажненьких мечтах все они видят себя не вместе Накамуры. Нагата прошла к сцене через зрительский зал, спиной чувствуя липкие взгляды топ-менеджеров Тихира. Когда она взошла на скрипучие подмостки сцены студенческого театра, на нее навалились воспоминания годовой давности. Она бы предпочла тех событий не вспоминать. Она бы вообще предпочла держаться подальше от этого театра, но выбора не было. По приказу Накамуры ей снова придется танцевать танец славы. Нагату охватило неприятное чувство дежавю. Год назад она танцевала танец славы на этих же самых подмостках перед этими же самыми людьми. И что-то пошло не так. Впервые ее чары сработали с побочным эффектом. Танец славы — один из самых мощных по уровню воздействия на психику. В тот раз у кого-то не выдержали нервы. Маюми уверяла, что это был просто несчастный случай, но Нагата в это не верила. И айбуны не верили. Накамуре в тот раз удалось вытащить ее ценой серьезных репутационных потерь, откупившись дорогостоящими активами. Как бы цинично это ни звучало, но можно сказать, ей еще повезло, что живых свидетелей не осталось, кроме случайно выжившей студентки Исика Имасаки. Именно тогда Нагата стерла девушке память и взяла под свое крыло. Если сегодня танец славы пойдет по такому же сценарию, как и год назад, спасти Нагату Накамура не сможет, а после скандала с убийством его младших айбунов, скорее всего, и не захочет. Нагата услышала, как в примыкающем к театру здании спортзала заиграла музыка. Там тоже проводит какое-то мероприятие, а значит, собралось много людей. Ей стало страшно, но выбора у нее нет. С минуты на минуту Накамура отдаст приказ начинать, и ей придется начинать. Музыка заиграла громче, а я обратился вслух, продолжая подслушивать разговор двух зрителей. «Я этим богатеям не доверяю», — снова заговорил первый, — «от них чего угодно можно ожидать». «Ты им просто завидуешь», — усмехнулся второй. «Признайся, ты тоже хочешь разъезжать в таком лимузине». «Ничего подобного», — возмутился первый, — «эти богатеи приезжают сюда раз в год, а потом люди пропадают. Ври дальше». «Я не вру», — оскорбился первый и повысил голос, перекрикивая задорную музыку из динамиков. «Год назад как раз случились странные исчезновения. Помнишь Уэбу Мадзира? Он переехал в другой город. Странно он переехал, отсюда исчез и нигде больше не объявился. Мадзира всегда был нелюдимым засранцем, но в сетях-то он раньше висел. Это ничего не доказывает». Я не стал дослушивать спор этих зрителей. Я ухватил главное. Год назад здесь в самом деле произошло что-то нехорошее. А в том, что Накамура способен по-тихому замять любое преступление вплоть до убийства, я не сомневаюсь. Ему не повезло в этот раз, потому что его давний недруг Сайта спутал карты. А год назад Сайта, видимо, ему помешать не смог. Кстати, про убийство семьи Шада тоже что-то не трубят по всем каналам. А Шада, между прочим, был крупный бизнесмен. Музыка немного стихла. В зал вышел улыбчивый молодой японец в костюме конферансье. Он объявил выход танцоров. Зрители зааплодировали. Я продолжил раскручивать свое рассуждение. Есть еще одно совпадение, которое не может оказаться случайным. Белый зверь на картинке мальчика Акихира, белый пес из кошмаров Исика, Йокай волк-альбинос, убивавший людей, про которого рассказывал Шоушен. По словам Шоушена, того альбиноса вроде бы завалили охотники много лет назад, но ведь это не точно. Это скорее слухи, чем факт. А слухи не всегда бывают правдивыми. Совет айбунов в этот раз разместился вокруг низенького игрового стола, поставленного перед алтарем Хатэ. Этот столик был таким же старым, как большая часть обстановки храма. На столе лежали две игральные кости, выточенные, если верить легенде, из бивня мамонта, как и стаканчик, в котором кости трясут перед броском. Не все у Накамуры сложилось так, как он планировал. Маюми не отпустили. Благодаря подброшенной копам гиене ему удалось заблокировать решение о ее немедленной казни, но реальный преступник по-прежнему не найден, а срок, предоставленный советом, истек. Старейшина совета, называвший Накамуру не по фамилии, а по имени, то есть Рюбеем, чего Накамура не любил с детства, напомнил, что инкогнито сообщество Эйбунов оказалось под угрозой из-за произошедших событий, и сам Рюби Накамура не смог полностью разрешить кризис. Да, у копов появился козел отпущения, но проблема далека от разрешения. «Я не стану выносить единоличного решения», — сказал старик, именуемый Чора, то есть старейшина, «мы будем голосовать, казнить Йокая Маюми или пощадить». Накамуре оставалось только молча скрипеть зубами. Мало того, что он не имел права возразить, он еще и не сможет принимать участие в голосовании. Вместо 8 членов совета голосовать будут только 7. Каждый айбун клал в стаканчик камень и передавал следующему. Когда очередь дошла до старого Чора, тот опрокинул стаканчик на стол, высыпав камни. 3 черных и 3 белых, сообщил он с усмешкой, осталось проголосовать только мне. Чора замолчал ненадолго, задумавшись. Молодые айбуны в последнее время стали беспечными, заговорил он после паузы. В назидание всем вам мне следовало бы положить черный камень и обязать Рюбея лично поднести горящий факел к куче сухого хвороста. Но я отдам окончательное решение в руку Бога. Мы будем бросать кости против Рюбея. Если победит сторонник наказания, Маюми будет сожжена. Если же победит сторонник прощения, тот заберет Саин себе и на этом ситуация завершится. А если победит сам Накамура? Спросил айбун клана Акама. Значит, Бог Хатэ ему благоволит, тоном, каким отвечают на глупые вопросы, проворчал старик и объявил перерыв. Этого перерыва Накамуре оказалось достаточно, чтобы позвонить личному помощнику и организовать одно мероприятие. Собирай весь посвященный менеджмент в нашем театре. Срочно. Слушаю, господин старший секретарь, ответил помощник не очень уверенно. Я что-то не слышу рвения в твоем голосе, холодно заметил Накамура. Но ведь сегодня воскресенье, господин старший секретарь, выходной день. Тем лучше. Никого не придется отрывать от работы, выполняй. Гаркнул Накамура в трубку напоследок и сбросил звонок. Не убирая телефон, он набрал номер Нагаты. Слушаю, айбун. Через 40 минут ты должна быть в театре. Поняла, айбун. Будешь танцевать танец славы. Управленцы Тихира уже едут. Во сколько я должна начать танцевать? Пришлю тебе сообщение. Стой на сцене и жди. Танец во славу Хатэя временно поднимает рейтинг в глазах Бога у всех, кто наблюдает за танцем. К большому сожалению для Накамуры он не сможет сам стать свидетелем этого танца. Зато танец посмотрит его ближайшие подчиненные. Нагата повысит их рейтинг, а следовательно, повысится и рейтинг самого Накамуры, как их босса. Вообще этот рейтинг сложная и хитрая штука. Наверняка даже сам Чора не знает наверняка всех нюансов, но что известно точно, этот рейтинг зависит от богатства, власти и положения в обществе. А также при расчете рейтинга начальника суммируются рейтинги его подчиненных. Накамуре очень важно поднять рейтинг на то время, когда он будет бросать кости. Потому что чем выше рейтинг, тем более благосклонен Хати, тем больше удачи он подарит. Накамура, конечно, помнил, что случилось год назад, когда Нагата танцевала во славу Хатэя в последний раз, но ему придется рискнуть. Если он проиграет Маюми, жадные айбуны на этом не остановятся. Они дадут Накамуре новый срок на поимку убийцы, и если Накамура убийцу не найдет, снова потребуют играть на якаев Накамуры. После перерыва айбуны опять собрались в зале перед алтарем. Перед тем, как занять свое место, Накамура украдкой достал телефон и отправил Нагате сообщение из одного слова. «Начинай». Старый слуга обошел всех айбунов с коробкой, в которой лежали одинаковые восковые короткие свечки. По знаку Чора все они одновременно зажгли каждый свою свечу и поставили на подставки перед собой. Тут все просто. У кого свеча будет гореть дольше всех, у того самый высокий рейтинг. Накамура с удовлетворением глядел, как одна за другой догорают и гаснут свечи айбунов. Через пару минут горящими остались только 3 свечи. Свеча Чора, свеча Накамуры и свеча айбуна клана Аками. Для Накамуры это стало неприятной неожиданностью. Он не подозревал, что клан Аками так возвысился в глазах бога. Вскоре потухла свеча Чора, а свечи Накамура и Аками продолжали гореть. Все айбуны напряженно следили за маленькими огоньками. Каждый хотел знать, кто сейчас главный любимчик бога. Потухли эти две свечи одновременно, испустив напоследок витиеватые дымки. Бог Хатай давал понять, что Накамура и Аками перед ним равны. Теперь айбуны перешли к самой игре. Против Накамуры каждый из них играл по очереди. Сперва кидал кости тот, чья свеча потухла первой. Накамура его переиграл с большим отрывом. Потом переиграл второго, третьего, пятого. У Накамуры взмок лоб и ладони, но он не подавал вида. Он продолжал бросать кости с внешней невозмутимостью. Подошла очередь Чора. Старейшина небрежно покрутил стаканчик и опрокинул на стол. Выпало две четверки. Следом бросил Накамура. У него выпало 6-3. Чора проиграл. Остался последний раунд, самый важный. Айбун Наками побренчал костями в стаканчике и выбросил сильно. Кости прокатились по столу, ударились в заграждение и отскочили. У Аками выпало 4-6. Очень хороший показатель. Переиграть его будет очень трудно. Накамура подобрал со стола кости, кинул их в стакан и долго тряс, заставляя айбунов нервничать. Этот бросок будет последним. Он все решит. Аками голосовал за казнь. Если Накамура сейчас проиграет, ему придется выступить палачем Маюми. Глава 25. Объявив исполнителей, конферансье ушел со сцены, уступив площадку танцорам. А я, вместо того, чтобы радостно хлопать в ладоши и наслаждаться праздником, лихорадочно соображал. Сопоставляя все эти чрезвычайно странные совпадения, вдруг обнаружил одно несоответствие, на которое раньше не обращал никакого внимания. Я как-то принял как само собой разумеющееся, что некий могущественный конкурент корпорации Техира, преследуя свои коммерческие интересы, совершал всю эту череду кровавых злодеяний для того, чтобы расстроить сделку по слиянию Техира и Шадо Групп. Но я совершенно не задумывался, зачем нужно было убивать еще и младших накамуровских айбунов. Ведь убить юриста было более, чем достаточно. Накамура сам сжег все мосты, отправив Маюми в дом владельца Шадо. Сделка и так была расстроена. Таких грустных и расстроенных сделок еще пойди поищи. Но зачем-то этот скрытый враг разделался еще и с айбунами, хотя в этом уже не было никакой необходимости. А отсюда напрашивается вывод, что и убийство айбунов не было заключительным ударом врага. Остается понять, какую цель преследует враг своей многоходовой игрой. И если Нагата сегодня приехала в театр, возможно, враг именно этого и добивался. Она ведь не просто так сюда приехала. Нагата – одна из фигур в шахматной игре, которую ведет Накамура с невидимым противником. Что если враг просчитал этот ход Накамуры, знал, что Нагату отправит именно сюда и именно сейчас? Возможно такое? Вполне возможно. И какой свой ход заготовил этот враг? Я вдруг увидел весь этот праздник другими глазами. Я вдруг мгновенно сообразил, какой именно ход мог задумать, если бы сам был на месте врага. Сделка с Шадо – это важно, но не критично. У Техира таких партнеров вагон с телегой. Ну, одним больше, одним меньше. Не огромная потеря. Подставить под удар Маюми – тоже слишком мелко для такого могущественного противника. При всем моем уважении, Маюми – всего лишь один из боевиков клана Техира. Если не пешка, то легкая фигура. А вот важная, ключевая фигура – это Мэй Нагата. Она универсальный инструмент в руках Накамуры. Она проворачивает такие фокусы, какие не под силу никакому другому йокаю. Я понял, что именно затеял враг. Враг хочет подставить Нагату еще раз. Он предпринял попытку ровно год назад, но в тот раз вышла осечка. Накамура умудрился замести все следы под ковер. Теперь враг спланировал новую атаку. Ведь когда убили двух айбунов, во всем сразу обвинили Маюми, которая сидела в клубе неподалеку и к этим айбунам даже не подходила. Если сейчас кто-то устроит резню, кого обвинят? Внезапно я почувствовал настолько мощное магическое воздействие, что тонкое видение включилось мгновенно. Я бы даже сказал, на каком-то новом уровне оно включилось. Потому что я прямо сквозь стены здания стал видеть, как танцует Мэй Нагата. Она светилась подобно звезде, затмевая все. Хорошо, что когда у меня включается видение, я становлюсь полностью отрешенным наблюдателем. Иначе, наверное, не смог бы оторваться от такого зрелища. Я перестал наблюдать за танцем Нагаты в здании театра и переключил внимание сюда, в спортзал. И первое, что увидел, как поднимается со своего места тот самый седой дядечка в традиционной одежде типа кимоно, и уже начал вытягивать этот дядечка из-за пазухи что-то смертоносное за длинную рукоять, и смотрит прицельным холодным взглядом прямо на Исика, которая танцует как раз в трех шагах от него, будто уже выбрал свою первую жертву. В следующий миг я осознал, что дядечка этот вовсе не седой, он чертов альбинос, и дядечка этот йокай, и оборотень его, белый волк. Время замедлилось для меня, я хотел закричать, но не смог. Исика будто почувствовала нехорошее, перестав танцевать, сорвала с себя плюшевую лисью голову. В ее глазах застыл ужас, как будто увидела того самого белого зверя из своих кошмаров. Я отдавал себе отчет, что не успеваю ничего сделать, но каким-то образом также знал, что яркая аура альбиноса – это часть его энергетического тела. Я послал какую-то волну, прокатившуюся по его ауре, сминая ее свечение, перемешивая цвета. Не знаю, что это была за волна, но аура альбиноса заребила и резко поблекла, а сам он рухнул на пол, будто лишился всех сил. От резкого перенапряжения мне тоже стало нехорошо, из носа хлынула кровь. Исика, не выдержав нагрузки на психику, грохнулась в обморок. Весь зал повскакивал с мест. Только что было все хорошо, было весело и с танцами, а тут в один миг двое валяются без сознания, а у третьего кровь из носа. Господа, ничего страшного не случилось, я повернулся лицом к залу, прикрывая нос ладошкой, это от волнения и духоты. Мы очень долго репетировали и, видимо, перенапряглись кто-нибудь. Откройте окно и помогите перенести дядюшку вон туда на маты, я уже звоню в скорую. Прошу вас не загружать линию и не звонить самим. Я набрал номер Нагаты. Я видел, что она закончила свой танец, значит должна взять трубку. На пятом гудке она ответила. Вы немного не вовремя, Каратаси-сан. Нагата тяжело дышала, танец отнял у нее много сил. К сожалению, дело не терпит отлагательств. Возьмите пару ребят покрепче и идите в соседнее здание спортзала. Откуда вы знаете, хотя неважно, иду. Я поднял Исика на руки и перенес в угол зала на стопку спортивных матов. Кто-то уже открывал настежь окно. Еще двое взяли за руки и за ноги альбиноса и тоже потащили к матам. Музыка стихла. Танцоры остановились, водя туда-сюда в растерянности плюшевыми головами. Не прошло и минуты, как в спортзал вошла Нагата в сопровождении двоих охранников. А вот и доктор, сообщил я громко не столько для зрителей, сколько для самой Нагаты, пожалуйста, не волнуйтесь, сейчас мы перенесем пострадавших в соседнее здание, там есть все необходимое для оказания медицинской помощи. Нагата сориентировалась мгновенно, жестом показала охране забрать тело альбиноса, двое молодцов в черном кинулись выполнять. Я снова поднял Исика на руки, и капая из носа красной кровью на ее рыжий сценический наряд, понес к выходу. Нагата задержалась в спортивном зале буквально на минуту. Она начала отстукивать ритм и хлопать в ладоши. Зрительный зал тут же приковался к ней вниманием. «Праздник продолжается, уважаемые господа», — сказала Нагата, — «давайте поддержим наших танцоров аплодисментами. Музыку включайте, музыку». Зрители дружно захлопали. Кто поднялся с места, тот уселся обратно. Из динамиков снова раздался мотив. Танцоры ожили, снова начали исполнять свою квадроберную самодеятельность. Нагата кинула на танцоров снисходительный взгляд и тоже вышла из спортзала. Пока я нес Исика к зданию студенческого театра, видел, как шишки из Тихира рассаживаются по своим дорогим машинам. Встретился взглядом с директором Кантима и улыбнулся ему. Кантима почему-то в ответ не улыбнулся. Быстро сел в машину, захлопнув дверь. В фойе театра я уложил Исика на гардеробную стойку. Альбиноса усадили в кресло. Все остальные посетители театра разошлись. Кроме нас и двух охранников никого не осталось. «Что с Исика?» — спросила Нагата тревожно. «Обморок», — ответил я. «А это кто?» «А это альбинос. Он собирался устроить резню в спортзале». «Альбинос?» — переспросила Нагата. «Тот самый, тот самый. Проверьте его, он вооружен». Один из охранников обыскал альбиноса, забрав спрятанный за пазухой короткий меч и устрашающего вида нож. Он одет как боевой йокай. Нагата-сан, со знанием дела доложил охранник, такую одежду можно сбросить одним движением. Он и есть боевой йокай, ответила Нагата, вяжите его покрепче и везите храм. Сегодня в камере Маюми, полагаю, сменится постоялец. Охранники очень профессионально и быстро спеленали альбиноса, закинули в черный гелендваген и укатили. Мы остались втроем. Я осторожно похлопал Исика по щекам. Она открыла глаза, в которых по-прежнему стоял животный ужас. «Все в порядке, Ясика-сан, вы в безопасности», — попытался успокоить ее я. Узнав меня, Ясика расплакалась. Я гладил его голове и заверял, что все уже позади. Нагата стояла рядом в молчаливой задумчивости. Я узнала его, всхлипывая, призналась Ясика, этот самый оборотень. Это он убил людей в спортзале. А я как я могла это забыть, Ясика, девочка моя, сказала Нагата, мне пришлось стереть тебе память. Но когда ты снова увидела альбиноса в том же самом спортзале, печать забвения слетела. Прости меня, Ясика, у меня не было другого выбора. В глубине души я всегда помнила, что вы и есть лисица Кицуны, Нагата-сан, сказала Ясика, это вы меня тогда спасли. Я тебя не спасала, Ясика. Я пришла позже, а ты пряталась в раздевалке. Тебе повезло, что альбинос тебя не нашел. Да, повезло вдвойне повезло, согласилась Ясика, ведь я встретила вас, Нагата-сан. Теперь я знаю, что Якаи существуют. Да, девочка, вздохнула Нагата, теперь ты все знаешь. А вы, Масима-сан, вы тоже Йокай? Йокай из России? Нет, я рассмеялся, я обычный человек, не Йокай. Вдруг дверь театра распахнулась и вошел Накамура. Настроение у него было приподнятое. Нагата, ты танцевала не зря. Увидев Нагату, начал он с порога, этот говнюк Аками выбросил 4,6. У меня выпало 2 пятерки. Ничья, все остались при своих, так я вижу все ваши агентства в сборе. Вся веселость с Накамуры слетела. Так получилось, господин старший секретарь, при посторонних Нагата не стала называть его Айбуном. Каратаси-сан и Ямасаки-сан оказались случайными свидетелями. Свидетелями чего? Жестко уточнил Накамура. Они были в спортзале, видели как маньяк попытался напасть на людей. Так, Накамура уселся в кресло и закинул ногу на ногу. Значит, вы, Ямасаки-сан, и вы, Каратаси-сан, видели маньяка. Расскажите, будьте добры, что там произошло. Он сидел в первом ряду, начал я, вот так через 2 кресла от меня. И вдруг он поднялся с места, и я увидел, как он достает меч. Любопытно, Накамура тонко улыбнулся, что случилось потом. Он сделал шаг и упал. Сам, что сам? Сам упал? Ну да, хм. Накамура забарабанил пальцами по подлокотнику. А как вы поняли, что он маньяк? Ну, Ямасаки-сан его очень испугалась, сообщил я. Какой-то странный рассказ, не находите? Усмехнулся Накамура. Тут я с Накамурой согласен. Версию я выдал шитую белой ниткой, но теперь уж придется ее придерживаться. Возможно, я упустил какие-то подробности, выдал я же сидел сбоку. А мне кажется, Каратаси-сан, вы знаете больше, чем пытаетесь показать, заявил Накамура. А чтобы не тратить попусту наше с вами время, я открою вам один маленький секрет. Любопытно. Еще бы не любопытно, Накамура снова усмехнулся, на территории клуба Татус есть несколько внешних видеокамер, про которые никто не знает. А я знаю. Я просматривал записи с этих камер. Угадайте, кого я увидел на этих записях. Теряюсь в догадках. Вас, Каратаси-сан. В день, когда произошел несчастный случай с нашими сотрудниками, и в день, когда полиция поймала гиену, не подскажете, как она оказалась в вашем багажнике? Я пожал плечами. Дальше врать не имело смысла, но и наговаривать на себя не собирался. Скажи мне, Мэй, Накамура повернулся к Нагате, ты меня ослушалась в тот день, когда произошел несчастный случай с 2 нашими сотрудниками? Нет, нет, господин старший секретарь, я станцевала для Каратаси-сан. Что-то мне все сегодня врут или как минимум чего-то не договаривают. Накамура демонстративно изобразил расстройство на лице и даже подцокал языком, а затем перевел взгляд на Ясика. Ну а вы, Ямасаки-сан, насколько мне известно, учились в этом самом университете. Ясика, хоть еще не отошла от шока, встала и глубоко поклонилась, училась, господин старший секретарь. Год назад, когда в спортзале произошел другой несчастный случай, у вас как раз были назначены занятия в этом самом зале. Надеюсь, вы не будете отпираться. Камеры зафиксировали, как вы вошли на территорию университетского кампуса за 10 минут до начала занятий. Перепуганная Ясика стояла перед Накамурой и молчала. «Да что ж такое?» – посетовал Накамура. «Никто не хочет рассказать мне правды. А я очень не люблю, когда от меня что-то скрывают. Боюсь, мне придется принять меры». Последние слова Накамуры прозвучали как угроза. А в том, что Накамура свою угрозу способен осуществить, я не сомневаюсь. Он что-то уже разнюхал, что-то подозревает и рано или поздно докопается до правды. Стоит ли мне дальше отмалчиваться, продолжая подставлять Нагату и Исика, которые выгораживают меня как могут? Нагата и так уже проштрафилась перед своим Айбуном, умолчав про мои способности. Исика тоже может не поздоровиться. Накамура, гад, уже свел все концы, уже прекрасно понимает, что Исика свидетель резни годовалой давности. Единственное, чего он пока точно не знает, что к Исика вернулась память о том событии. А как говорит тетя Ева, сегодня живой свидетель, завтра большая проблема. Сильно сомневаюсь, что Накамура гуманнее тети Евы. Скорее наоборот. Как бы он чего доброго не задумал избавиться от свидетеля. Эти айбуны те еще параноики в вопросах соблюдения режима секретности. Послушайте, Накамура-сан, решился я, Нагата-сан и Ямасаки-сан тут ни при чем. Дело в том, что я видящий. Какой? Никакой. А кто? Я видящий. Умею видеть магические энергии. Могу определить йокая по ауре. Ну наконец-то, Накамура изобразил облегчение, вы поступили достойно, Каратаси-сан, честно признавшись. Негоже мужчине прятаться за женскими спинами. А раз так, я думаю, Нагати-сан и Ямасаки-сан мы позволим отправиться отдыхать. Ну а мы с вами прокатимся в одно место. Какое? Вам понравится. Не будем портить сюрприз. Ехать пришлось не очень далеко. Черный лимузин Накамуры привез нас с ним к старому особняку, чем-то похожему на офис или дом какого-нибудь большого чиновника. Что это за здание, Накамура-сан? Храм бога Хатея. На храм не похоже. Снаружи не похоже, согласился старший секретарь. Какие-то люди в черных монашеских одеждах молча открывали перед нами двери и также молча исчезали. Накамура провел меня в небольшой зал. Единственным украшением этого зала была статуя веселого лысого пузатого толстячка в сандалиях на босу ногу. Как видите, Каратаси-сан, левый глаз выполнен не из золота, как вся остальная статуя, а из обработанного драгоценного камня. Вижу, выглядит немного нелепо, как будто бог одноглазый. Не в этом дело, Накамура поморщился, я хочу, чтобы вы заглянули в этот глаз. Как заглянуть? Приблизьте свой левый глаз к левому глазу бога и посмотрите в зрачок. Зачем? Для проверки, с какой-то наигранной обыденностью пояснил Накамура, вам же не сложно. Мне, может, и не сложно, только мое магическое видение пока еще не отключилось. Вижу, что этот глазик пусть и слабенький, но магический артефакт. Может быть, вы все-таки поясните, в чем суть проверки? Ну хорошо, покладисто согласился Накамура, вы ведь уже выяснили, Каратаси-сан, что у нас в Киото живут магические оборотни Икай. Выяснил, честно ответил я, понимая, что отпираться будет глупо. Так вот, я подозреваю, что вы тоже Йокай, Каратаси-сан. Вы шутите, Накамура-сан? Нисколько. Вы либо Йокай, либо Ханта, либо простой человек. Вот я, к примеру, простой человек, Накамура изобразил улыбку, которая, видимо, должна была выглядеть открытой, но больше походила на оскал. Ханта. Это еще кто такой? Ханта, это охотник на Якаев. У Ханта тоже встречаются магические способности. Так уж устроил бог Хаты. Магия Якаев уравновешивается магией Ханта. В мире должен быть баланс.